прошла, как всегда, неожиданно осень. Варенье, их полет рождает слезу, а в душе возникают сомнения. Осень, осень, осень, осень, шуршащие тропы огня. Осень, осень, осень, снова вместе ты и я. Осень, осень, шуршащие тропы огня. первых и, пожалуй, любимых моих песен осенью. Ремикс «Thank you». Большое спасибо, что послушали.